Рассказать надо главное. Ради нее пошел. Она никогда не допустит этого. Будет скандал, она погибнет, да и поздно уже. Часто вспоминаю Тома. И свет во тьме светит, и тьма его не объят. Надо добиться своего и светить. Христос сходил в ад, но я не Христос. Как мало Христа во мне, становится все меньше и меньше. Надо разобраться. Все самому надо понять. Я думаю, что если бы Наташа все выслушала, все усвоила, и тогда она меня не поняла бы и не простила. Она видит глубже меня. Как не поняла бы и не простила меня моя мать. Мама потребовала когда-то от меня подвига и сама себя принесла в жертву. Наташа тоже потребует подвига. На подвиг готов. Принести ее в жертву не могу. Можно не верить. Когда-то мальчиком на даче в Мурино я издевался над своей старой няней. Я смеялся над ее верой в чертей. Я говорил ей, какие же черти, с рогами и хвостами? Я тогда верил, что чертей нет. И потом я не верил в дьявола. Все эти изыскания теософов, исследования астрала, казались мне праздными измышлениями изорвавшегося ума. Я был материалистом. Я отдался военной службе, и, не мудрствуя лукаво, учил солдат, потом был в академии, командовал ротой, батальоном и полком, был на войне. Были в моей жизни какие-то явления в пустыне. Над ними я не задумывался. Но в Бога я верил. Я верую в творческую силу Бога, в Его милосердие и всемогущество. Я верую в светлые силы ангельские, и столько раз я убеждался в их невидимой помощи. Но если Бог есть со всеми его силами ангельскими, есть и противоборство Богу, есть дьявол со всеми его темными силами. В Бога верую, в дьявола нет. Странно. 20 век, электричество, беспроволочный телеграф, бешеная техника, громадные знания. Я генерал генерального штаба. Отец многочисленного семейства, и вдруг верую в черта, как старая баба, как няня Клуша. Но почему они так борются с церковью, со священниками, так боятся ее? Почему на шапки и на рукава вводят они пятиконечную кровавую звезду, ту самую опрокинутую пентаграмму, заключающую в себе голову козла человека, так похожего на жида? Почему так тщательно прививают они народу хулу на Бога и наняли целую свору заборных поэтиков и писателей, чтобы творить всенародное богохульство? Потому что они жиды? Нет. Там далеко не все жиды. Потому что... Но расскажу все по порядку. Мне трудно рассказать все по порядку. Мысли путаются. Чтобы все было ясно, приходится отвлечься в сторону. В Москву с фронта приезжал товарищ Заболотный. Я его помню лихим взводным 2-го эскадрона. Видел его незадолго до революции в Турции, в Малой Азии. Я командовал полком на турецком фронте, когда получилось известие об убийстве Распутина. А вскоре затем к нам из Питера прибыло одно высокое лицо. Его встретили радушно, местами даже торжественно, как бы желая показать протест против незаслуженного им тяжелого наказания.